теплым тихим утром посреди зимы. Вольный осенний ветер. Ни свет, ни заря к ежику с медвежонком прибежал заяц. «Эй!» — закричал он. «Эгей! Эгегей!» «Ну что, говори!» — сказал медвежонок. «Эге-ге-ге-ге!» — вопил заяц. «Да говори же!» — ежик начал сердиться. «Эге-ге-ге-ге! Гегей-гегей!» И заяц убежал. «Чего это он?» «Не знаю», — сказал медвежонок. А заяц-птица летел по лесу и вопил истошным заячьим голосом. «Что с ним?» — спросила белка. «Понять не могу», — сказал муравей. А заяц сделал полный круг и снова выбежал на медвежью поляну. «Скажешь или нет?» — крикнул медвежонок. Заяц вдруг остановился, замер, встал на задние лапы и... «Ну же!» — крикнул ежик. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — расхохотался заяц и понесся со всех ног прочь. «Может, он с ума сошел, с ума сошел, с ума сошел?» — тараторил сорока. «Да нет, он в своем уме, в своем уме, в своем уме!» — долбил дятел. И только заяц ни у кого ничего не спрашивал, никому ничего не говорил, а вольный, как ветер, летел по лесу. «Знаешь, — сказал медвежонок, — мне кажется, он вообразил себя ветром. Он мне как-то сказал, представляешь, медвежонок, если я стану ветром?» «Это здорово, — сказал ежик, — только заяц никогда до такого не додумается». И ошибся, потому что заяц в этот легкий солнечный день действительно с утра почувствовал себя вольным осенним ветром, летящим по полям и лесам. Мы будем приходить и дышать. Вот уже несколько дней не было солнца. Лес стоял пустой, тихий. Даже вороны не летали. Вот какой был пустой лес. «Ну все, готовься к зиме», — сказал медвежонок. «А где птицы?» — спросил ежик. «Готовятся, утепляют гнезда». «А белка где?» «Дупло сухим мохом выкладывает». «А заяц?» «Сидит в норе, дышит. Хочет надышать на всю зиму». «Вот глупый», — улыбнулся ежик. «Я ему сказал, перед зимой не надышишься». «А он?» «Надышу», — говорит. «Буду дышать и дышать». «Айда к нему. Может, чем поможем». И они отправились к зайцу. Заячья нора была в третьей стороне от горы. С одной стороны дом ежика, с другой дом медвежонка, а с третьей – нора зайца. «Вот», – сказал медвежонок, – «здесь». «Эй, заяц!» – крикнул он. «А!» – глухо донеслось из норы. «Ты что там делаешь?» – спросил ежик. «Дышу». «Много надышал?» «Нет, еще половиночку». «Хочешь, мы подышим сверху?» – спросил медвежонок. «Не получится», – донеслось из норы. «У меня дверь». «А ты сделай щелочку», – сказал ежик. «Приоткрой чуть-чуть, а мы будем дышать», – сказал медвежонок. «Бу-бу-бу», – донеслось из норы. «Что?» «Сейчас», – сказал заяц. «Ну, дышите». Ежик с медвежонком легли голова к голове и стали дышать. «А-а-а!» – дышал ежик. «А-а-а!» – дышал медвежонок. «Ну как?» – крикнул ежик. «Теплеет», – сказал заяц. «Дышите». «А теперь?» – через минуту спросил медвежонок. «Дышать нечем», – сказал заяц. «Выходи к нам», – крикнул ежик. «Дверь закрой и вылазь». Заяц хлопнул дверью и вылез наружу. «Ну как?» «Как в бане», — сказал заяц. «Вот видишь, втроем ты лучше», — сказал медвежонок. «Мы теперь всю зиму будем к тебе приходить и дышать», — сказал ежик. «А будешь замерзать, приходи ко мне», — сказал медвежонок. «Или ко мне», — сказал ежик. «Спасибо», — сказал заяц, — «я обязательно приду. Только вы ко мне не ходите, ладно?» «Да почему?» «Следы», — сказал заяц, — «натопчите, и тогда кто-нибудь меня обязательно съест». Лисичка. Это был необыкновенный осенний день. Было столько синевы, столько огненных листьев, столько солнца, что к вечеру медвежонок заплакал. «Ты чего это?» – спросил ежик. «Не знаю», – сказал медвежонок. «Плакать хочется». «Да ты посмотри!» «Я видел», – сказал медвежонок. «Потому и плачу». «Чего ж здесь плакать? Радоваться надо», — сказал ежик. «Я от радости плачу», — сказал медвежонок. «А разве от радости плачут?» «Еще бы!» И медвежонок разрыдался. «Успокойся, что ты?» — ежик погладил медвежонка лапой. «Завтра снова будет солнце, и снова будут лететь листья и улетать птицы». «Улетать!» — всхлипнул медвежонок. И разревелся еще пуще. «Но они прилетят», — сказал ежик, — «они вернутся. Пройдет зима, снег растает, и они вернутся». «Зима», — медвежонок горько плакал и весь вздрагивал. «Ну да, зима, но она пройдет, и все будет снова». «Не хочу, не хочу, слышишь?» «Чего ты не хочешь?» «Чтобы все уходило, улетало», — крикнул медвежонок. «Это же ненадолго», — сказал ежик. «Ты же сам знаешь. А как красиво зимой». «Зимой я тоже буду плакать». «Зимой? Да почему?» «Мне будет ее жалко». И медвежонок уже так расплакался, что ежик понял — словами здесь не поможешь. «Бежим!» — крикнул он. «Куда?» — поднял зареванные глаза медвежонок. «Бежим!» — говорю. Ежик схватил медвежонка за лапу и потащил в лес. «Куда ты меня тащишь?» Они пробежали мимо старой сломанной березы, перешли по сгнившему мостку ручей, перелезли через срубленную осину и, петляя между горелых пней, поднялись в гору. «Смотри», — сказал ежик, и показал медвежонку гриб-лисичку. Маленький золотой гриб, поджав коленки, в сумерках сидел во мху. «Видишь», — сказал ежик, — «у него нет ни папы, ни мамы, ни ежика, ни медвежонка. Он совсем один и не плачет». «Не смотри на меня так, ежик. Я обязательно, ты слышишь? Я обязательно», — сказал медвежонок. Ежик кивнул. «Я обязательно приду к тебе, что бы ни случилось. Я буду возле тебя всегда». Ёжик глядел на медвежонка тихими глазами и молчал. «Ну что ты молчишь?» «Я верю», — сказал ёжик. Ёжик провалился в волчью яму и просидел там неделю. Его случайно нашла белка. Она пробегала мимо и услышала слабый ёжикин голос. Медвежонок неделю искал ёжика по лесу, сбился с ног. И когда к нему прибежала белка, вытащил ежика из ямы и принес домой. Ежик лежал по самый нос, укутанный одеялом, и глядел на медвежонка тихими глазами. «Не смотри на меня так», — сказал медвежонок. «Не могу, когда на меня так смотрят». Ежик закрыл глаза. «Ну вот, теперь ты как будто умер». Ежик открыл глаза. «Улыбнись», — сказал медвежонок. Ёжик попробовал, но у него слабо получилось. «Сейчас я тебя буду поить бульоном», — сказал медвежонок. «Белка принесла свежих грибков, я сварил бульон». Он налил бульон в чашку и приподнял ёжику голову. «Нет, не так», — сказал медвежонок. «Ты садись». «Не могу», — сказал ёжик. «Я тебя подушкой подопру, вот так». «Мне тяжело», — сказал ёжик.

Медвежонок замолчал и нахмурился. «Ну, медвежонок?» Медвежонок не ответил. Он глядел, как месяц, поднявшись высоко над лесом, льет на них с ежиком свой холодный свет. Теплым тихим утром посреди зимы. Бывает же, топишь печку, глядишь на огонь и думаешь, вот она какая, большая зима. И вдруг просыпаешься ночью от непонятного шума. Ветер, думаешь, бушует вьюга, но нет, звук не такой, а далекий какой-то, очень знакомый звук. Что же это? И засыпаешь снова. А утром выбегаешь на крыльцо, лес в тумане, и ни островка снега не видно нигде. Куда же она подевалась, зима? Тогда сбегаешь с крыльца и видишь лужу. Настоящую лужу посреди зимы. И от всех деревьев идет пар. Что же это? А это ночью прошел дождь. Большой сильный дождь. И смыл снег, и прогнал мороз. И в лесу стало тепло, как бывает только ранней осенью. Вот как думал медвежонок тихим теплым утром посреди зимы. «Что же теперь делать?» – думал медвежонок. «Топить печку или нет? Щипать на растопку лучинки или не надо? И вообще, как это так? Опять лето?» И медвежонок побежал к ежику посоветоваться. Ежик ходил вокруг своего дома в глубокой задумчивости. «Не понимаю», – бормотал ежик. «Как это так? Ливень посреди зимы». И тут прибежал медвежонок. «Ну что?» – еще издали крикнул он. «Что-что? Печку затопил?» – спросил ежик. «Нет», – сказал медвежонок. «Лучинок нащипал?» «Не-а», – сказал медвежонок. «А что же ты делал?» «Думал», – сказал медвежонок. «Я тоже». И они стали ходить вокруг ежикиного дома и думать вместе. «Как ты думаешь?» – сказал ежик. «Если прошел дождь и теперь туман, может еще быть мороз?» «Не думаю», – сказал медвежонок. «Значит, если мороз быть не может, значит, может быть только тепло». «Значит», – сказал медвежонок. «А чтобы было тепло, должно появиться солнце». «Должно», – сказал медвежонок. «А когда солнышко, хорошо быть на реке». «Я бы в жизни не догадался», – сказал медвежонок. «Тогда давай возьмем и позавтракаем у реки», – предложил ежик. «Угу», – сказал медвежонок. И они сложили в корзину грибы, мед, чайник, чашки и пошли к реке. «Куда это вы идете?» – спросила белка. «К реке», – сказал ежик, – «завтракать». «Возьмите меня с собой». «Ай да». И белка взяла орешков и чашку и поспешила следом. «Идем», – сказал медвежонок. Выбежал из травы хомячок. «А я уж заснул», – сказал он, – «а тут вода. Куда это вы?» «Завтракать к реке», – сказал заяц. «Идем с нами». «У меня еда с собой», – сказал хомячок и постучал лапой по раздувшемуся мешку за щекой. «Только чашки нету», – и пошел следом. Пришли к реке, развели костер, сели завтракать. Выглянуло солнце. Солнце осветило реку, и тот берег, и завтракающих друзей. Туман растаял. «Если б не дождь, еще и сказал хомячок, так бы и не увиделись до весны». «Если б не дождь, сказал белка, уж так бы не попрощались». «Если б не ежик, сказал медвежонок, никто бы не догадался в такую теплынь позавтракать на реке». А ежик, прикрыв глаза, пил чай, слушал тишину, птицу, вдруг тонко и чисто запевшую за рекой, и думал, что если б не все они, зачем бы понадобилось тепло этому зимнему лесу?